Женщинам вообще не достает воображения. Вот тип обязательно должен сказать гадость. У меня возникло инстинктивное желание заступиться за нее. Кроме женщин, вы еще терпеть не можете лающих собак? Да, ну и что из этого? Женщина равнодушно парировала. Женщине не приходится задумываться о будущем, потому что ей оно известно. Каждый день ходить в универмаг за покупками. Не люблю кофе без сахара, горько. Вот как? Но, по-моему, перед пивом лучше без сахара. Продавец насекомых допил кофе, хлюпая, как насос, работающий в вычерпанном до дна колодце. И все это время он не отрывал глаз от зада женщины. Она, видимо, чувствовала его взгляд, и то и дело помахивала рукой, будто отгоняла мошек. Но, тем не менее, оставалась в той же позе, перегнувшись через парапет. «Напрасно она ведет себя так вызывающе», — подумал я. «Пошли вниз, посмотрим», — предложил я женщине. На самом деле мне хотелось, чтобы она была подальше от продавца насекомых. Вдруг поранился, хлопот тогда не оберешься. Не беспокойтесь, он проворный, муху на лету поймает. Это я тоже умею. Но не на лету же? Все обойдется. Продавец насекомых пронзительно засмеялся и ладонью шлепнул женщину по заду. Раздался странный звук. Обезьяна, если я не ошибаюсь, горилла, потерпев поражение, выставляет зад. Таким способом она демонстрирует противнику свою покорность. А вдруг и вправду погиб? Ему же неизвестно, что там ловушка. Если его только ранило, он должен был бы позвать на помощь. Новый шлепок по заду тоже не вызвал у женщины особой реакции. Она лишь еще больше наклонилась и втянула голову в плечи. Неужели продавец насекомых настолько подчинил ее себе? Или она привыкла к подобному обращению? А может быть, его поведение не имеет того значения, какое придаю ему я? Мне хотелось последовать его примеру, но я не решался. Я думаю, жизни его ничто не угрожает. Но что он там может делать в полной темноте? Он отправился туда с лампой, я в этом не сомневаюсь. Да, она же висела на ручке шкафа. В шахтах такие обычно прикрепляют каски, сказал продавец. В его словах нет последовательности. Вначале преувеличивал опасность, а теперь утверждает, что зазывала в безопасность. Лепит, что в голову придет. Женщина поддержала продавца. Чего попусту волноваться, он малый не промах. Она легко перенесла центр тяжести с левой ноги на правую. Обе округлости не изменили форму и остались такими же налитыми. Юбка натянулась еще сильнее. Мне показалось, что она стала почти прозрачной. Я действительно не беспокоился, что с зазывалой что-то случится, и хотел лишь положить конец этой невыносимой для меня близости женщины и продавца насекомых. К тому же я не исключал возможности того, что зазывали, удалось благополучно избежать ловушку и добраться до машинного трюма. Я не был уверен, что он так ловок, как утверждает женщина, но, возможно, по какой-то причине, например, в штрек забралась крыса, устройство уже сработало. Если зазывала попал в машинный трюм, он может натворить там немало бед. И система очистки воздуха, и электрогенератор еще только монтируется. Множество деталей пока не установлено. Он начнет их трогать и все перепутает. Хуже всего то, что он может обнаружить склад оружия. Там хранится 5 самострелов и 7 игрушечных автоматов, причем у одного дуло и курок заменены стальными. Из него, я это проверял, можно сделать 5 выстрелов подряд. Даже представить себе трудно, что произойдет, если автомат попадет в руки зазывалы. Когда ковчегу угрожает течь, сидеть сложа руки недопустимо. Нужно немедленно спуститься в трюм и принять экстренные меры. Но те двое, казалось, даже не помышляли об этом. А я вовсе не был намерен оставлять женщину наедине с продавцом насекомых, который, шлепая ее по заду, нахально демонстрировал свою власть над ней.